Локи. Она была дома, в окошке горел свет. Он невообразимо долго наблюдал за ее окнами, сидя во дворе на лавочке. Два больших – это комната. Там висят длинные шторы из тонкой струящейся ткани, которая почти не задерживает свет, только слегка приглушает его, создавая зыбкую границу между квартирой и внешним миром. А вот то квадратное окно с черной тенью – кухня. Здесь штор вообще не было. Один тюль, белый, с набивными голубыми цветами. Локи решил, что, когда построит свой дом, он тоже повесит на кухне тюль, легкий и ни к чему не обязывающий. Такой, чтобы было радостно и светло даже зимой или ночью, как вчера. Идти туда, где горел свет, было странно и непривычно. Раньше он следил, таился, потом крался, настороженно вслушиваясь и всматриваясь в окружавшую его темноту. А сегодня он просто поднимется по лестнице и откроет дверь своим собственным ключом. Утром Лия дала ему ключ, хотя он вполне мог обойтись и отмычкой. Но она дала ключ. И теперь Локи может на секунду представить, что это его ключ, его дом, его подруга и его совершенно другая, незнакомая жизнь. Жизнь, в которой он мог себе позволить и дом, и подругу, и детей, и даже, вероятно, собаку. Лохматого лабрадора с веселым характером или серьезную немецкую овчарку. А еще машину и летние поездки за город с обязательными шашлыками и купанием в холодной, несмотря на июль, воде, от которой появляется гусиная кожа и мелко стучат зубы. Локи специально не стал звонить в дверь, чтобы еще несколько мгновений пожить этой сказочной жизнью. В квартире было тихо и темно, Лия дома. Но почему она не окликнула его? Не спросила, кто пришел? Или... Нет, с ней все было в порядке. В относительном. Белобрысая сидела в кухне. На полу валялся его рюкзак. Пустой. Рядом горка одежды. На столе нечто непонятное. Не то пасьянс, не то... Локи почти увидел, как, печально виляя хвостом, исчез в никуда выдуманный им по дороге лабрадор. И дом, и шашлыки, и речка с холодной водой. Но почему он не забрал эти проклятые фотографии с собой? Бесполезно спрашивать. Вот сейчас она обернется. Локи заранее знал, что он увидит в ее глазах. Испуг, смертельный ужас и отвращение. Если в вещах малознакомого, странного человека ты находишь нож, пистолет и фотографии мертвых детей, легко сделать вывод. Она, наверное, уже и сделала. И теперь будет плакать, обвинять его неизвестно в чем или вообще сдаст в милицию. Теперь довольна? Ну вот. В широко распахнутых, голубых глазах читалось все то, что он и предполагал. И даже больше. «Ты!» Она бросилась на него дикой кошкой и едва не выцарапала ему глаза. Она шипела, плевалась, рычала, норовила укусить, легнуть неважно куда. Главное, чтобы побольнее. А в глазах ее от всех прежних чувств осталась одна лишь ярость. Наверное, нужно было чем-то ответить, например, пощечиной. Локи слышал, что так можно прервать истерику, но он просто схватил ее за запястье и ждал, пока она сама успокоится. Успокоилась. Уткнулась носом в его плечо и заплакала. «Это ведь не ты?» До него не сразу дошел смысл вопроса, а когда дошел, Локи удивился и обрадовался. «Она готова поверить, значит, оправдываться ему не придется». Ему так надоело оправдываться. «Не я». Я ищу того, кто делает это. И я? И ты тоже. Помогаешь. Хорошо. Лия вытерла слезы рукавом и извиняющимся тоном добавила. Я в твой рюкзак залезла. Вижу. Сердишься? Сержусь. Соврал Локи. Сердиться не было сил. Дико хотелось есть и спать. Тогда понятно. Лия сгребла фотографии обратно в файл и протянула его Локи, стараясь не смотреть ему в глаза. «Устал?» Вопрос был неожиданный и чисто женский. Вопрос из той придуманной жизни, а не из этой, где на кухонном столе лежит пистолет, а у него в руках фотографии. «Да». «Есть будешь?» Еще один неправильный вопрос. Она не должна спрашивать, будет ли он есть. Она должна злиться из-за того, что он втянул ее в свои дела. Из-за того, что он нагло поселился в ее квартире, что просто появился в ее жизни. На его лице, наверное, отразилось что-то такое, и Лия поняла. Посмотрела на него долгим, сочувствующим взглядом. женским взглядом. Мужчины почему-то не умеют смотреть так. Мужчины просто смотрят, а женщины глазами разговаривают. И в данный момент ее глаза говорили. То, о чем они говорили, Локи предпочел оставить при себе. «Иди руки помой, и сам можешь. От тебя пахнет странно». Локи усмехнулся. От него пахло легкой, изысканной пудрой из красной баночки. Его самого уже тошнило от этого въедливого, сладкого запаха. «Итак, какие у него планы на вечер?» «Помыться, поесть и, если получится, поспать».